Глава 21. Лиза. Волны с тихим шумом накатывали на желтый песок, осыпаясь по нему белоснежной пеной. Мне не нужно было объяснять, что происходит. Я сразу узнала это место и этот сон, в котором время течет слишком медленно, а ветер ощущается кожей, словно я в самом деле нахожусь на пустынном берегу. «Спасибо!» Раздался голос позади, и я не спешила оборачиваться. Золотая драконица в своем человеческом облике подошла ко мне, напряженно глядя в морскую даль. «За что?» «За то, что пробудили его!» Лео слишком долго был заключен в собственное заклятие и не видел, что происходит вокруг. «Это праотец?» Она рассмеялась звонким и мягким, словно трель колокольчика, смехом. Для драконов Луана была слишком хрупкой и нежной. Даже ростом не сильно отличалась от меня. Светлые соломенные волосы длинной волной опадали на ее плечи, а большие голубые глаза казались почти кукольными. «Вы так смешно нас называете, будто мы лично создали каждого дракона и весь этот мир. У нас было только 5 детей, остальные — это наши друзья и беженцы из Леви, которые попали под репрессии и искали укромное место, чтобы схорониться. Веригия пустовала и приняла нас как родных. Хотя порой я чувствую где-то поблизости жизнь, отличную по форме от драконов и людей. К тому же кто-то ведь должен был воздвигнуть грань». Она села на песок и, вытянув босые ноги, подняла голову навстречу солнцу, чуть сокрытому за полупрозрачными облаками. Я огляделась по сторонам, но вокруг не было ни единого камня или бревна. Да и вряд ли во сне можно запачкать свою ночнушку, поэтому села рядом, скрестив ноги по-турецки, и тяжело вздохнула. «Что ж, не буду говорить, что благодарить не за что. Пришлось заплатить большую цену. Поэтому я и позвала тебя сюда». Я повернулась к Луане и поймала ее игривый взгляд. «Нет, мне не нужна никакая награда. Мне достаточно того, что я живу. У меня есть любимый человек, и у нас будет свой дом, друзья, дети. Если не свои, то усыновим кого-нибудь». «Знаешь, я так долго пробыла в этом сне, что вряд ли захочу жить еще несколько сотен лет». «Вы же не собираетесь покончить с собой?» — произнесла я, прежде чем успела подумать. И Луана вновь рассмеялась. «Нет, что ты. Я хочу прожить жизнь простого человека. Мне довелось услышать ваш с Джеем разговор о домике, ферме и... Вы что, подсматривали за нами?» Я покраснела, а драконица с улыбкой покачала головой. «Вам нечего стесняться. Любовь прекрасна во всех ее проявлениях. Я всегда наставляла своих детей любить. Наша сила завязана на любви. Мы без нее не можем. Начинаем сходить с ума, терять связь с реальностью. Ты ведь и сама успела почувствовать эту нежность, которая возрастала внутри вместе с тем, как креп дракон внутри тебя». Теперь, кажется, краска залила все мое лицо, включая уши. «Мне казалось, что она вызывает только желание спариваться». И вновь звонкий смех. «Это только проявление. Одно из многих. Вспомни, есть ведь драконы, которые сохраняют ясность мыслей без...» Она прыснула. «Спаривания. Потому что их любовь глубже и выражается иначе». Сделав глубокий вдох, она пожала плечами. «В Леве со мной многие бы спорили на этот счет, но мне всегда казалось именно так, и за всю жизнь я не увидела ни единого противоречия собственной идее. Хотя даже Лео часто шутит надо мной и называет идеалисткой». «Если честно, я бы его поддержала в этом мнении». Она опять засмеялась. «Что-то в этот раз, что я не скажу, все ее только развлекает». Луана перевела дыхание и, помолчав немного, тихо и серьезно произнесла. «Если хочешь, я могу вернуть тебе дракона». «Что?» Я даже подскочила на месте, когда она это произнесла, но Луана не обратила на это внимания. Она не сводила взгляда с волн, которые почти касались ее ног. «Но ведь все линии силы разорваны, и их уже не зашить, не стянуть. От них ничего не осталось». «Их и не обязательно стягивать. В том мире, где ты родилась, люди научились пересаживать органы, даже сердце, что само собой кажется совершенно невероятным. Подобным же образом я могу отдать тебе свою структуру. То есть вы предлагаете мне забрать вашего дракона? Нет же, расхохоталась она. Как я могу тебе отдать своего дракона, если мой дракон — это и есть я? Нет, только саму структуру, которая позволяет тебе контролировать материю, в том числе материю твоего собственного тела. А чем это грозит для вас? Тем, что сбудется моя мечта. Встретить старость с любимым человеком, перестать беспокоиться обо всем, что меня окружает, и посвятить остаток дней самой себе. Я стану просто человеком, Лиза, как ты сейчас. «Вы действительно хотите этого?» — не поверила я. «Ты не представляешь, как это тяжело — жить из года в год, из столетия в столетие, наблюдать за тысячами жизней и видеть, как взрослеют, стареют, умирают твои дети и внуки. Я действительно хочу этого. Больше ничего не видеть, ни о чем не знать. Мне хватит и утренних газет». «Но тогда вы не сможете перемещаться между мирами». «Ой, я так сроднилась с Веригией за это время, что вряд ли захочу когда-нибудь ее покинуть». Некоторое время я думала, тупо глядя на собственные ноги, а потом покачала головой. «Нет, таким образом вы меня обречете на то же самое. Я буду оставаться молодой и наблюдать, как стареет мой любимый мужчина. Не хочу так». «Разве мало драконов вокруг?» Она лукаво улыбнулась и, прежде чем я успела возмутиться, добавила. «Я тоже не собираюсь жить человеком рядом с почти бессмертным драконом. Мы с Лео уже обсудили этот вопрос. Он готов сделать то же самое для твоего мужчины». Я не сразу почувствовала, что сижу с открытым ртом, тупо глядя на ту, которую все считают богиней. В голове не укладывалось. За пару дней, что мы провели в монастыре, я успела привыкнуть к своей участи. Драконы то и дело выражали свои соболезнования, но нам с Сумраком было так хорошо вместе, что мы почти не выходили из спальни и просто наслаждались обществом друг друга. Но часть меня тосковала по той силе, которая была в каждом из нас, и которой не стала. И по той силе, которая заставляла нас чувствовать друг друга сквозь время и пространство, находить, повинуясь одному лишь зову сердца. «Вы правда можете сделать это?» — почти шепотом произнесла я. «Конечно. В Леве это распространенная практика, когда старики отдают свою силу пострадавшим молодым драконам». «Но почему тогда никто ни разу не предложил такой вариант? Старейшины были в таком ужасе от того, что потеряли избранную, но ни один не сказал о том, что мы не передавали это знание», — ответила Луана, и смешливость исчезла с ее лица. «Я все ждала, когда дети обретут достаточную мудрость, чтобы перестать враждовать и начать помогать друг другу. Вот, видимо, дождалась». «Постойте», — вспомнила я. «Ваш Лео говорил о том, что вы можете сделать так, чтобы драконы могли иметь детей от людей. Мне кажется, для Вериги это был бы важный шаг в возрождении популяции драконов и в укреплении отношений с людьми». «С этим прекрасно справятся представители клана Лоран, ведь они властны над живой материей». «Но они ничего об этом не знают, и...» Я замолчала, потому что Золотая смотрела на меня с такой лукавой улыбкой, что стало немного не по себе. «Мне радостно на сердце, что ты готова пожертвовать собственной силой ради того, чтобы люди и драконы смогли жить в мире и согласии. Думаю, ты вполне справишься со своей ролью». «Какой ролью?» «Как вы говорите, про матери», — усмехнулась она. «Нет», — я уверенно покачала головой. «Контролировать все вокруг, следить за каждым? Не думаю, что мне подойдет участь быть богиней». Смех. «Вы так странно представляете себе мою жизнь. Нет, ты просто будешь и дальше делать то, что делала, и без меня, и даже без силы дракона. Объединять кланы, объединять расы, создавать будущее этого мира. Он так молод и так слаб, но с тобой окрепнет, я уверена». «Не могу сказать, что испытываю те же чувства». «И не нужно», — выдохнула драконица. Тебе нужно просто быть собой. Спустя несколько часов я стояла на том же берегу, но уже в реальности, и также смотрела в стальную морскую даль. Солнца уже не было, небо заволокло тяжелыми тучами, и волны стали выше, мощнее, громче. От всего этого пробирало до самых костей взволнованной дрожью. Торжественность момента ощущали все присутствующие, и все больше молчали. Даже старейшины не спорили между собой, и никто не подходил ко мне с замечаниями по поводу утерянной силы. «Она точно здесь?» — спросил Сумрак у праотца, который завис в воздухе с прикрытыми глазами, словно впал в глубокую медитацию. «Да, я ее чувствую», — ответил он, не открывая глаз. «Она развоплощена и спит. Мне нужно немного времени, чтобы разбудить ее». Ну а с Саймоном не отходили от Селины, а сама она была невероятно бледна и тоже молчала. Я подошла к ней и, взяв за руку, заглянула в глаза. «Тебя укачало на борту?» Она неоднозначно покачала головой, а мужчины рядом деликатно отошли в сторону. Оба выглядели напряженными. Подобрав камешек, Саймон кинул его с такой силой, что я не увидела даже, куда он упал, скрывшись в высоких волнах. «Если тебе плохо, можешь вернуться в дирижабль». «Нет, я лучше здесь, на свежем воздухе», — ответила она, поднесла к лицу темно-бордовый платок и закашлялась. «Давай я позову мистера Эшли, он наверняка сможет помочь». «Он уже осмотрел меня», — ответила Селина с вымученной улыбкой. «Все в порядке». В этот момент песок под нами заходил ходуном, заставив всех обернуться в сторону праотца. Саймон с Ноа тут же оказались рядом, готовые в случае чего подхватить Селину. Сумрак тоже подошел к нам ближе, и хотя сейчас в нем не было силы дракона, я все равно чувствовала себя спокойнее с ним рядом. Чуть в стороне от нас начал подниматься песок, захватывая за собой часть леса, притягивая к себе воду, поднимая ветер, вытаскивая из недр земли камни и раскаленную жидкую лаву. Я вскрикнула и прижалась к Сумраку, ожидая, что нас сейчас тоже втянет туда или под ногами разверзнется бездна. Некоторые драконы распахнули крылья в полуобороте, с треском порвав одежду. Но на фоне общего шума этих звуков почти не было слышно. И лишь праотец висел в воздухе с самым безмятежным выражением лица. Я с трудом заставляла себя наблюдать за происходящим. Все, что поднялось над пляжем, начало медленно вращаться, постепенно растворяясь и смешиваясь в единую субстанцию. Вращение становилось все быстрее, а потом стало затихать. Словно вылепленная из пластилина, перед нами появилась самая настоящая золотая драконница. Крупная, но изящная. Чешуя ее мерцала так же, как чешуя праотца. И единственным выразительным отличием были два длинных уса и особые рога, которые, словно диадема, венчали голову драконицы. Опустившись на раскуроченную землю, она с видимым трудом подняла голову. Со всех сторон начали раздаваться радостные возгласы. Кто-то хлопал в ладоши, кто-то обнимался, кто-то смеялся от переполняющих эмоций. Сумрак крепче прижал меня к себе. «Ну что, вот и все. — прошептал он мне в макушку. — Мы здесь больше не нужны. Я не успела ему ответить, потому что Селина рядом сильно закашлялась. Саймон встревоженно оглянулся. — Давайте я все-таки позову мистера Эшли, — предложила я, но она уверенно покачала головой. — Мне нужно немного отдохнуть. Отойду пока. Она кивнула на огромные камни, которые остались лежать после пробуждения драконицы у самой кромки моря, и пошла туда, опираясь на локоть Ноа. «Они здорово изменились», — произнесла я, провожая всех троих взглядом. Сумрак заметил. «Должно быть, они друг друга уравновешивают». «Саргоны и Варгасы настолько разные, что ни за что не смогли бы найти общий язык. Но при наличии особого клея...» Праотец опустился на землю, а драконица обернулась человеком. Совершенно обнаженной, прекрасной девушкой с длинными соломенными волосами. Точь-в-точь такой, какой я видела ее во снах. Она лежала на песке, как произведение искусства, и трудно было даже представить себе, что кто-то из присутствующих может быть ее далеким потомком. Лео опустился рядом с ней на колени и, взяв под плечи, бережно приподнял над песком. Она обхватила его шею тонкими руками. Оба замерли на несколько мгновений. «Потом будешь внукам рассказывать, что лично видел богиню», — шепнула я Сумраку. «А у нас будут внуки?» — удивился он. «Не знаю, но думаю, что будут». Наконец Луана, поддерживаемая золотым драконом, поднялась на ноги. Алан, который умел вовремя подсуетиться, уже спешил к ней со стороны дирижабля с легким платьем в руках. Где он его так быстро отыскал? Будто знал заранее и держал наготове, чтобы в любой момент накинуть его на плечи своей богини. Одна из дракониц монастыря остановила его в самый последний момент. Поощрительно улыбнувшись, она забрала у Алана платье и помогла Луане одеться. Протянул старейшина ледяных драконов. «От лица всех жителей Веригии я приветствую вас, праматерь!» «Ой, прекратите!» — Луана слабо махнула рукой. «Я вас всех знаю не только по именам, но до последней родинки, так что не нужно этого пафоса!» «Простите, что пробудили вас!» — вступился старейшина остальных. «Дело в том, что, как вы должны знать, у нас давно уже...» «Я знаю!» — кивнула она. «Не волнуйтесь, все ваши проблемы не такие уж и проблемы!» «То есть вы нам поможете?» «Хоть бы присесть предложили для начала», — шепнул мне на ухо Сумрак, и я прыснула от неожиданности. «Давайте вернемся в монастырь», — предложил глава лесных драконов. «Думаю, праматери необходим отдых, и когда она будет готова, сама расскажет нам, как быть дальше». «Ты такой внимательный!» Луана кокетливо улыбнулась, стрельнув в него глазками, отчего бедный дракон опешил на несколько мгновений. Да уж, боги в этом мире не особенно божественно выглядят. Прародители шепотом обменялись парой фраз, указывая на нас Сумраком, а потом безошибочно пошли в нашу сторону. Джей разомкнул руки, выпуская меня из объятий, и Луана, остановившись передо мной, взяла меня за пальцы. «Избранная!» — улыбнулась она. «Прости, что тебе пришлось пройти через все это». Достучаться до потомков было так тяжело, и ты стала тонкой нитью, связавшей меня с ними. Я ведь и подумать не могла, что однажды все-таки очнусь от этого сна. Если бы меня не стало, кто-то должен был занять мое место. «Я не смогу», — прошептала я, но Луана лишь улыбнулась в ответ. А потом все вдруг остановилось. Я не могла шевельнуться, и никто не шевелился вокруг. Даже воздух замер, и волны перестали шуметь у меня за спиной. Сердце пропустило удар и тоже замерло. Грудь перестала вздыматься на вдох. Каким-то шестым чувством я поняла, что остатки линии силы, то, что Луана называла структурой, полностью растворились, исчезнув. Я ожидала, что на этом моя жизнь оборвется, потому что об этом предупреждал мистер Эшли когда-то, рассказывая о подобных травмах. Но ничего не происходило. Легкие не сжимались от нехватки кислорода, в глазах не темнело, и я все ясно осознавала, несмотря на то, что сердце не билось. А потом вдруг мир ожил. Я вдохнула резко, сильно, и вновь чуть не задохнулась от невероятной силы волны, которая прошла сквозь меня. «Что это было?» Я схватилась за сердце, почти опасаясь, что оно вот-вот снова остановится. Сила, которая текла в моей структуре, развеялась в пространстве в момент переселения. Ничего, ты скоро наберешь новую, а для драконов эта волна не опасна. А для людей? Я обернулась на те скальные камни, где сидела Селина со своими драконами. Она даже не заинтересовалась праматерью, когда та появилась. Для людей? Луана с сомнением проследила за моим взглядом. Для людей непредсказуемо. Однако с Селиной ничего не произошло. Она все так же сидела на камне, все в той же позе, и время от времени отбрасывала с лица рыжие локоны. «Мой черед!» — произнес праотец и взял за руки Сумрака. Волна силы обдала меня тут же, в этот же самый момент. Джей, непонимающе, огляделся. «Простите, я...» — начал было он, когда праотец опустил руки. «Не совсем понимаю, что происходит». «Ты ему не сказала?» — скинула бровь Луана. «Хотела сделать сюрприз?» Я виновато пожала плечами. «Что происходит?» От обступивших нас драконов отделился отец Сумрака. «Вы что-то сделали с моим сыном?» У меня даже брови от удивления взлетели. С каких это пор он признает Джея своим сыном? Нахмурился еще, и мне показалось даже, что он приготовился к какому-то противостоянию, возможно, по крепко сжатым кулакам. «Этот ритуал называется «Каве-моэн», что на древнеливийском означает «последний путь», — ответил Лео. «Мы решили, что прожили слишком долго, и нам пора отправляться в Каве-моэн. А сила нужна тем, кто молод, и у кого впереди еще много свершений». Праотец замер, глядя на море с мечтательным выражением лица. А потом, резко сменив тон на будничный, обернулся к Луане. «Я достаточно убедителен. Наверное, нужно было побольше таинственности вокруг ритуала навести, а то они, кажется, не восприняли его всерьез». «Лео?» — она легонько толкнула его плечом. «Тебе лишь бы представление из всего устроить». «Ха-ха-ха! Еще скажи, что тебе не нравится!» — рассмеялся он, но богиня не отреагировала. Вместо этого она развела руками и со вздохом сцепила их в замок. «Что ж, предлагаю вернуться в монастырь и отпраздновать начало новой эпохи». «Какой эпохи?» — переспросила настоятельница монастыря, которая все это время лишь хмуро наблюдала за происходящим. «О-о-о!» — улыбнулась Луана. «Совершенно новой эпохи для этого мира!» И она подмигнула, обернувшись в мою сторону, а старейшина Артасов почесал затылок. «Полагаю, нам есть о чем поговорить, но обстановка здесь не самая удобная для бесед». «Нам всем есть о чем поговорить с миссис Золотой Драконицей». «Просто Луана», — поправила она. «У нас будет много времени для того, чтобы обсудить все ваши вопросы. А сейчас я бы хотела убедиться, что ритуал прошел успешно». Бывшая богиня отступила на шаг и кивнула нам сумраком. «Перевоплотитесь!» Джей сначала непонимающе посмотрел на нее, потом на меня, потом на собственные руки, и тут глаза его распахнулись в удивлении, и даже рот приоткрылся. Задрав рукав, он позволил чешуйкам пробежаться по ее поверхности, и чешуйки эти переливались белым золотом. «Как такое возможно?» — выдохнул он. Мистер Эшли, который наблюдал за происходящим чуть со стороны, тут же сорвался с места. «Позвольте, позвольте! Как вы сказали, ритуал — последний путь. В чем он заключается? Каков механизм? Я ни разу не видел, чтобы дракон смог восстановиться после полного уничтожения структуры». Богиня заливисто рассмеялась и вместо ответа крикнула сумраку. «Лети же! Покажи свою настоящую силу!» Он сначала сделал пару неуверенных шагов назад, потом разбежался и в прыжке обернулся в мерцающего перламутром изумительным золотым драконом. «Но... постойте!» — успела выдохнуть я. «Что с ним?» — отец сумрака во все глаза смотрел на его полет. «Это не Джей!» «Разве?» — изумленно спросила Луана и невинно похлопала ресницами. «Разве он родился не из золотого яйца?» «Да, но...» «Веригия молода», — вдохновенно произнес праотец. «И силы в ней слишком мало, чтобы драконы имели достаточно силы для совмещения в себе более одной стихии. Даже в Леве, рожденные из золотых яиц, иногда оставались стихийными драконами. Поэтому их высиживали в особых местах энергетического сосредоточения. Теперь в нем силы достаточно, и он смог проявить свою настоящую суть». Сумрак, видимо, тоже заметил, что с его телом что-то не так. Тяжело опустившись на песок, он принялся крутиться в попытках рассмотреть свое тело, и я тихо рассмеялась. Небо заволокло тучами, воздух пах грозой и морем, ветер трепал мои волосы, а на душе было звенящее, тихое счастье.